Маленький водяной взглянул на свои ноги, действительно ли они так высохли, пока он сидел на ветвях дерева, на самом солнце. Но у него вдруг поплыли круги перед глазами. «Сейчас же снимай сапоги!» — крикнула мать. «Разве ты не знаешь, что из-за сухих ног можно заболеть? Почему ты вовремя не вернулся в пруд? Марш в кровать!» Она уложила малыша в постель, закутав ему ноги мокрым полотенцем. Глаза маленького водяного сразу закрылись, и он уснул. Когда отец водяной вернулся домой, мать сказала: «Ты должен был ему объяснить, что водяному нельзя целый день быть на воздухе. Откуда ему это знать? Если он теперь заболеет, это твоя вина». Водяной отец смущенно потер подбородок. «Да-да», — сказал он, — «ну, подождем-ка немного и увидим, действительно ли он так болен, как ты опасаешься. Если маленький водяной ни разу не придет домой с сухими ногами, то какой же он, мальчишка?» «Эй, дождик, где ты?» В наказание за сухие ноги маленького водяного заперли на несколько дней дома. Тут не помогли никакие просьбы и слезы. Он думал с досадой: «Если бы я вправду заболел, а то у меня даже насморка не было. Мама слишком носится со мной, как с маленьким. По ней так вообще нельзя больше меня выпускать». Он целыми днями бродил по комнатам и тоскливо смотрел в окна. Наконец, спустя почти неделю, отец водяной сказал: «Я замолвил за тебя словечко, сынок. Сегодня наверху дождь, и ты можешь прогуляться. Но обещай мне вернуться вовремя». «О, да, обещаю!» — крикнул маленький водяной, сейчас же влез в свои сапоги. «Обещаю вернуться с мокрыми ногами». «К тому же дождик», — сказал отец, — «он тоже поможет тебе не высохнуть». «Дождик, а кто это?» — спросил маленький водяной. «Видишь ли», — ответил отец, — «дождик — это наш большой друг. Если бы не дождь, то вскоре на свете не осталось бы ни одного водяного». Почему? Маленький водяной хотел узнать об этом поподробнее, но тут он услышал шаги матери и сказал себе: «Скорее в пруд, главное вовремя испариться». Так он и сделал. Хоп, и он промелькнул за углом дома и исчез. Эх, хорошо было весело мчаться по воде. Ему казалось, будто он провел дома целую вечность. От радости он проплыл через весь пруд туда и обратно. Рыбы испуганно шарахались от него в разные стороны. Со дна поднимались фонтанчики ила, водоросли колыхались ему вслед, а ракушки в ужасе захлопывали свои створки. «Вот так!» — крикнул маленький водяной, когда вдоволь нарезвился. «А теперь наверх!» Не спеша, потому что он уже устал, поплыл маленький водяной кверху. Вода вокруг него становилась все теплее и теплее. «Закрыть глаза», — подумал он, — «чтобы меня опять не ослепило солнце». Но когда он вынырнул и осторожно открыл глаза, то не увидел ослепительного солнца, как в иные дни. Солнца нигде не было видно. Небо словно занавешено серыми одеялами. Повсюду вокруг маленького водяного падали в пруд откуда-то с вышины малюсенькие камешки. Казалось, кто-то швыряет в пруд целые пригоршни таких камешков. Каждый раз, когда камешек падал в воду, раздавался плеск. Этих камешков было очень много. Маленький водяной протянул кверху руки, пытаясь их поймать, но тут он понял, что это вовсе не камешки, а капли. Они понравились ему потому, что приятно щекотали кожу. Некоторые из капелек даже попали ему в нос, что его особенно развеселило. И тут он вспомнил про дождь, о котором рассказывал отец. «Правильно, дождь — это дождь. Надо скорее пойти и сказать ему добрый день, ведь это их лучший друг», как говорил отец. Мальчик подумал, что дождь — это существо, похожее на водяного, и решил его разыскать. Наверное, дождь сидит где-нибудь на берегу. Но как удивился маленький водяной, когда вышел на берег. Сегодня все вокруг было замечательно мокрым, все, что раньше было сухим. Трава и камни, и поле, и цветы, и кусты, и дорога. Листья старой ивы отяжелели от дождя, с них капало, по стволу дерева также струилась вода, темная кора влажно поблескивала. Маленький водяной дышал полной грудью. Ах, какой был сегодня вкусный воздух! Это был вкус влажной земли, и сырых гнилушек, и мокрых трав, и листьев, и было так приятно прохладно. Лишь бесконечно шуршание наполняло весь мир, и маленький водяной подумал: «Так должно быть всегда, так мне нравится». И еще он подумал: «Сегодня здесь не опасно, сегодня уж мои ноги никак не высохнут. Но где же он прячется, этот дождик?» Маленький водяной оглянулся вокруг, но нигде никого не обнаружил. Не было видно ни человека, ни зверя, вообще никого. Он стал лазить под мокрыми кустами, не спрятался ли дождик где-нибудь там. Но сколько он ни искал, он там ничего не нашел. Ни под кустами, ни в камышах. Тогда он решил позвать дождик. «Эй!» — крикнул он громко, сложив рупором ладошки. «Эй, дождик, где ты?» Он долго ждал ответа, навострив уши, но вокруг раздавалось лишь все то же бесконечное шуршание. Вдруг в пруду позади него плеснуло, будто кто-то из воды вылезает. «Это он!» — подумал маленький водяной и обернулся. Но как же он был разочарован, увидев собственного отца, выходившего на берег. «Что ты тут делаешь, сынок?» — спросил отец. «Что я делаю?» — печально повторил маленький водяной. «Я искал, где спрятался дождик, а теперь я зову его, а он не отвечает». Отец Водяной рассмеялся. «Что ты ищешь? Дождик? Ах, малыш, ты все время стоишь в самой середине дождя, а все это от того, что ты никогда не дослушаешь меня до конца».